Она получила образование? Она была умной? Я. Это что, важно? По-моему, не очень. Доктор фон Галлер, вы рассердились на отца, когда он сказал вам это? Я. Я подумал, что нельзя говорить мальчику такие вещи о его матери. И что говорить так о женщине, которая была твоей женой, непростительно. Доктор фон Галлер, понимаю. А давайте-ка попробуем немного срезать дорогу. Я вас вот о чем попрошу. В следующие несколько дней постарайтесь разобраться, почему вы считаете, что ваш отец в своих мнениях и поступках всегда должен быть непогрешим, тогда как вашей матери многое должно прощаться. Я. Она ведь пыталась совершить самоубийство, не забывайте. Разве это не говорит о том, что она была несчастна? Разве это не взывает к жалости? Доктор фон Галлер, пока что мы не знаем, почему она предприняла эту попытку. Возможно, ваша сестра права, как вы думаете? Не исключено, что причина была в Рамзе? Я чепуха. Посмотрели бы вы на Рамзе. Доктор фон Галлер, пока что я видела его только вашими глазами. Так же, как и ваших родителей. Но я знала многих женщин, у которых были любовники, и, уверяю вас, не все они были Венеры и Адонисы. Но давайте оставим эту тему. Мы еще проделали недостаточно работы, и вам нужно время, чтобы самому разобраться в ваших чувствах к матери. Постарайтесь все-таки сформировать о ней мнение как о женщине, как о человеке, которого вы могли бы встретить. А сейчас я бы хотела ненадолго остановиться на Феликсе. Значит, он стал появляться в ваших снах. И что он там делает? Я. Ничего не делает. Просто присутствует. Доктор фон Галлер живой? Я. Да, наверное. Такой же, как и всегда. Знаете, у него, казалось, была индивидуальность. Он довольно робкий и вежливый, и говорить приходилось одному мне, а он обычно соглашался. Иногда его одолевали сомнения, и он говорил «нет». Но его присутствие, казалось, добавляло что-то к тому, что я рассказывал или решал. Понятно что-нибудь? Доктор фон Галлер, о, да, в высшей степени. Дело в том, что личности, которые обитают в глубине нашего «я», умеют проявляться как снаружи, так и внутри. Та, о которой мы говорили раньше, я имею в виду тень, была внутренней, правда? И тем не менее, во время нашего разговора выяснилось, что вещи, которые вам так сильно в себе не нравятся, присущи людям вас окружающим. Особенно вы горячились, говоря о брате Нетти, Мейтленде Куэлче. Я. Да. Но следует добавить, что встречал я его крайне редко. Я просто слышал о нем от Нетти. Он, мол, был таким достойным человеком, а путь в этом мире ему приходилось прокладывать в одиночку, и он был бы очень рад малейшей талике тех возможностей, которых я, казалось, даже и не замечал. И все в таком роде. Борьба Мэйти за получение диплома бухгалтера рассматривалась в параллель с моими усилиями быть принятым в коллегию адвокатов. Но, конечно же, в глазах Нетти для меня всюду готовили почву, облегчали путь, тогда как ему все давалось кровью и потом. Достойнейший Мэйти. Но когда я встречал его, а это случалось так редко, как только позволяли приличия, я всегда думал, что он отвратительный маленький выскочка. Доктор фон Галлер. Помню. Мы довольно подробно говорили об этом. Но, в конце концов, кажется, пришли к выводу, что вы просто привнесли в характер Мэйти качества, которые вам не нравились, а качества эти, как выяснилось из нашего дальнейшего исследования, были не вовсе чужды и вашему характеру. Согласны? Я. Мне трудно быть объективным, когда речь заходит о Мэйти. Говоря о нем, я чувствую, как во мне разливается желчь, и ничего не могу с собой поделать, описывая его словно какого-нибудь из диккенсовских уродов. Разве моя вина, что у него влажные ладони и дурное дыхание, что он скалит десны, когда улыбается, и называет меня Тедом, чего не делает больше никто на нашей маленькой зеленой планете, что он демократично прощает мне мое богатство и успех? Доктор фон Галлер. Да-да, мы уже об этом говорили. И вы, наконец, признали, что Мэйти — ваш козел отпущения, тот человеческий тип, который вы презираете, опасаясь, что он выйдет на поверхность в вас самом. Пожалуйста, еще минутку. Так вот, речь ведь не о физических признаках, а о типаже, достойной личности, непонятой равнодушным миром, заслуживающей большего. Сиротка бури. дитя в синяках.